Часть первая. Анализ игр. Глава первая. Структурный анализ. Наблюдение за спонтанной социальной деятельностью, наиболее продуктивной в специально подобранных психотерапевтических группах, показывает, что время от времени люди заметно изменяют свою позу, голос, словарь и другие аспекты поведения. Такие изменения в поведении часто сопровождаются изменением эмоций. У каждого индивидуума определенный набор схем поведения соответствует определенному состоянию сознания. При этом другой набор связан с другими физическими проявлениями и часто не совпадает с первым. Эти изменения и отличия позволили прийти к выводу о наличии различных состояний «я». В терминах психологии состояние «я» можно описать феноменологически как связанную систему чувств, а операционально как связанную систему образцов поведения. Практически это означает, что определенному набору чувств соответствует столь же определенный набор образцов поведения. Каждый индивидуум обладает ограниченным количеством таких состояний «я», каждый из которых не роль, а психологическая реальность. Набор этих состояний можно распределить так. Первое. Состояние «я», сходное с образами родителей. Второе. Состояние «я», автономно направленное на объективную оценку реальности. И третье. Состояние «я», представляющее наиболее архаичные образцы чувств и поведения, зафиксированные в раннем детстве. В обычной речи их именуют родитель, взрослый и ребенок. Причем эти простые термины используются даже в самых строгих и формальных обсуждениях. Мы утверждаем, что в каждый данный момент любой член группы проявляет одно из состояний «я» — родителя, взрослого или ребенка. И что каждый член группы с разной степенью готовности может перейти от одного состояния к другому. Это утверждение позволяет нам сделать некоторые выводы. Когда мы говорим «это ваш родитель», мы имеем в виду, ваше сознание сейчас в таком же состоянии, в каком бывал один из ваших родителей или тот, кто его заменял. И вы реагируете так же, как он, то есть той же позой, жестами, словарем, чувствами и так далее. «Это ваш взрослый» означает, вы дали независимую, объективную оценку ситуации и сообщаете свое заключение или предлагаете решение проблемы независимо от предубеждений. «Это ваш ребенок» означает, вы реагируете так же и с такой же целью, как сделали бы в детстве.